Глава четвертая. Ключ на старт. Пора было расставаться с Аркашей. Время уже клонилось к вечеру. Они стояли втроем возле кабины. Вдруг Алисе стало грустно. Ну ладно бы шел человек на риск ради высоких идеалов или спасения какой-нибудь несчастной планеты. А то он собирается рисковать жизнью ради рисунков, которые, может быть, никому и не нужны. «Я с тобой не согласен», — сказал тут Пашка Гераскин, у которого иногда прорезаются совершенно невероятные телепатические способности. «Нельзя делить подвиги на нужные и ненужные. Может быть, в своих картинах Аркаша сделает великое открытие». «Паша, не преувеличивай», — смутился Аркаша. «Помолчи, путешественник голопузый», — оборвал его Пашка. «Мы не знаем, что увижу я, когда отправлюсь в страну дремучих трав. Мы совершаем рывок вперед, шаг в неизвестность. До нас только герои фантастических повестей жили как свои среди бабочек и кузнечиков. Теперь этим займемся мы, самые обыкновенные люди 21 века. Да я не променяю такое путешествие на 5 полетов к Альфа-Центавру. Что такое космос по сравнению с настоящими джунглями Земли? Долой космос! Да здравствует родной микромир!» Если поверить Пашке, получалось, что он к космосу относится отвратительно. Сам не летает и другим не велит. Наступила пауза. Аркаша несмело поглядел на Алису, потом на Пашку. «Я пошел, да?» — спросил он. «Может, возьмешь сахара с собой?» — спросила Алиса. «Ты хочешь погубить эксперимент зародыши?» — возмутился Пашка. «Каждый член нашей экспедиции сам добывает себе пищу. И как только ты попросишь есть, значит, ты сдался!» Пашка был прав. Так они договорились с самого начала. В травяном царстве все живут робинзонами. Каждый живет сам по себе, помощи ни у кого не просит. Только в случае настоящей, реальной опасности можно вызвать товарищей на подмогу. Для этого есть браслет-сигнализатор, чудо микротехники, оставленный азимовцами. «Тогда поешь еще чего-нибудь», — предложила Алиса, — «на дорожку». «Ну что ты говоришь?» — взмолился Аркаша. «Ты же знаешь, что уменьшаться надо натощак». «Ключ на старт!» — закричал Пашка. «Ничего не забыл?» «Вроде ничего». Аркаша спустился с веранды. Он был в одних трусах и чуть поеживался от вечерней прохлады. Перед открытым люком кабины, которая казалась такой чужой на зеленой поляне, на фоне могучих сосен, Аркаша остановился и обернулся к товарищам. «Вы обо мне не думайте», — сказал он. «Ничего со мной не случится». «А мы не думаем», — сказал Пашка. «Мы в гости к тебе приходить будем», — сказала Алиса. «Только не пугайте меня», — засмеялся Аркаша. «Я ведь буду маленький, на меня и наступить ненароком можно». «Ты с ума сошел!» — испугалась Алиса. «Не смей даже так шутить!» Аркаша протянул Алисе руку, и в этот момент зазвонил видеофон. Звонок был настолько неожиданным и резким, что друзья вздрогнули и замерли. «Может, не подходить?» — спросила Алиса. «Мы гулять ушли». «Боишься, что дома узнали про наши опыты?» «Боюсь». Видеофон продолжал отчаянно звенеть. «Опасность, мой друг!» — сказал Пашка, отправляясь к дому. «Надо встречать лицом к лицу иначе догонит сзади». Произнеся такой афоризм, Пашка поднялся на веранду и прошел в комнату. Было так тихо, что ребята слышали каждое Пашкино слово. «Да, мама», — сказал Пашка. «Все хорошо, мама. Собираемся ужинать, мама». «Простая проверка», — сказал Аркаша. Алиса тоже поняла, что Пашкина мама волнуется. Ей трудно поверить, что ее непутевый сын мирно живет на даче и не пускается ни в какие авантюры. «Они пошли за грибами!» — слышен был голос Пашки. «Скоро придут!» «А я? Я читаю графа Монте-Кристо. В библиотеке взял. Так приятно почитать добрую старинную книгу!» «Ты только послушай!» — прошептал Аркаша. «Какой у нас друг! Он умеет читать!» Алиса прикрыла рот ладонью, чтобы не засмеяться. Ведь она ушла за грибами. «Хорошо, мама!» — говорил Пашка. «Обязательно, мама! Все будет хорошо, мама!» Он отключил экран и вернулся к друзьям несколько смущенный, потому что они все слышали. «Понимаете, — сказал он, — с пожилыми людьми очень трудно. Они остались далеко в прошлом». «Твоей пожилой маме уже, наверное, 30 лет, — сказала Алиса, деловит, что сочувствует Пашке. 33, — сказал Пашка, — между нами пропасть». «Ну что же, — сказал Аркаша, — пошли, а? А то я так сегодня и не уменьшусь». Но только они сделали несколько шагов в кабине, как снова зазвенел видеофон. На этот раз к аппарату подбежал Аркаша. «Алиса, это тебя!» «Ну вот!» — сказал Пашка. «Кто-то надо мной смеялся? Теперь и я посмеюсь!» На экране видеофона виднелось большеглазое треугольное лицо симферопольской бабушки. «Алисочка!» — сказала бабушка встревоженным голосом. «Кто тебя окружает?» «Меня? Никто». «Кто подходил к видеофону? Он совершенно голый, как дикий индеец!» «Это мой друг Аркаша. Он собрался в лес». «В лес? В таком виде?» «Скажи, что я купаться пошел!» — зашипел Аркаша. «Он купаться собрался», — сказала Алиса. «А почему ты звонишь?» «Случилось нечто ужасное!» — сказала бабушка. «Что еще? С кем?» «С тобой! Ты забыла пирожки с капустой!» «Всего-то! Я их пекла со вчерашнего дня! Чувствую, что у меня никогда больше не получится такие пирожки!» «Ничего, я специально прилечу к тебе в Симферополь, когда ты их будешь печь». «Нет, я сейчас же лечу к тебе. Скажи, какой номер у вашей дачи, или встреть меня на флайерной станции». Пока ее друзья корчились у веранды от хохота, Алиса умоляла симферопольскую бабушку не прилетать, потому что пожилому человеку уже поздно летать на флайере. В Москве бабушки вообще не летают на флайерах позже 6 вечера. К тому же у Аркашкиной дачи нет номера, а сама Алиса только что объелась пирогами, которые привез Пашка. Наконец, смертельно обиженная бабушка, не прощаясь, отключила аппарат. А Алиса сказала: «Перестаньте хохотать! Ничего смешного я не вижу!» «Сегодняшний день можно занести в мою личную книжку рекордов Гиннесса. Мне еще в жизни не приходилось столько врать и выслушивать неправды». «Цель оправдывает средства», — сказал Пашка. «Если бы ты сказала бабушке правду, что Аркаша через 10 минут станет ростом славянного солдатика, А ты готовишься через неделю последовать его примеру и пожить немного на равных среди муравьев и кузнечиков? Она прискакала бы сюда, на боевом коне, в сопровождении всей твоей семьи!» «Это я понимаю, но врать плохо». «Очень плохо», — сказал Аркаша. «Я замерз! Пошли же, наконец!» У кабины все попрощались. Затем Аркаша открыл люк и залез внутрь. «К полету готов?» — спросил Пашка. «К полету готов!» «Задраить люки!» — приказал Пашка, который изображал из себя руководителя полета. «Есть задраить люки!» — сказал Аркаша. Он закрыл изнутри люк, и кабина сразу стала безмолвной, чужой, неживой, как камень. «А сколько ждать?» — спросил Пашка. «Он сказал, несколько минут». «Надо было точнее спросить», — сказал Пашка. Алиса присела на траву возле кабины так, чтобы видеть маленькое круглое отверстие у самой земли. «Ты чего?» — спросил Пашка. «Он выйдет вот отсюда», — показала Алиса на отверстие. Пашка тоже уселся на траву. Кабина молчала. «Странно», — сказал Пашка. «Только что я ему руку жал. Не чужой человек. 7 лет вместе учимся. И вдруг такое с ним случится?» «Ты не гордись», — сказала Алиса. «С тобой это тоже может случиться». «Тонкое наблюдение», — сказал Пашка и, встав на четвереньки, попытался заглянуть в маленькое отверстие. И тут же в ужасе отпрянул. «Как бы ты себя ни готовил к тому, что увидят твои глаза, все равно от неожиданности можно перепугаться». Из отверстия буквально выкатился на траву миниатюрный человечек. А так как таких человечков не бывает, у Пашки было ощущение, словно перед его носом выскочила мышь. А Аркаша, выпав из длинного скользкого туннеля на свет, увидел перед собой огромную страшную оскаленную морду. Ему ведь никогда раньше не приходилось видеть людей в 50 раз больше его. Поэтому ему и в голову не пришло, что он видит человека, а тем более Пашку. Так что Алиса, которая наблюдала эту сцену со стороны, к удивлению своему увидела, как лилипут Аркаша кинулся обратно в норку, а Пашка отпрыгнул почти к самому лесу. Поняв, в чем дело, Алиса едва удержалась, чтобы не рассмеяться. «А я его за мышь принял!» — сказал Пашка. «Или за тарантула!» Из отверстия в кабине выглянул голенький Аркаша. «Какой я тебе тарантул?» — пискнул он обиженно. Оказалось, что его пронзительный голосок можно разобрать в тишине сада. «А я думал, что ты мамонт!» «Мальчики!» — сказала Алиса. «Не надо ссориться!» «Отвернись!» — пропищал Аркаша. Стараясь не улыбаться, Алиса отвернулась. Ей было видно лицо Пашки. И когда оно стало расплываться в широкой улыбке, она поняла, что причиной тому вид Аркаши. «Можно обернуться?» — спросила Алиса. «Оборачивайся!» — ответил за Аркашу Пашка. Алиса обернулась. Аркаша стоял у кабины, придерживая руками слишком длинное кукольное платье. Он что-то кричал, но Алиса не разобрала слов. «Потерпи секундочку», — сказала Алиса. «Где у тебя ножницы?» «В большой комнате, на столе», — вспомнил Пашка. Алиса сбегала за ножницами и, вернувшись, велела Аркаше снять платье. «Я тебе сделаю чудесную набедренную повязку», — сказала она. Через 5 минут Аркаша был более-менее готов к тому, чтобы продолжить путешествие. «Интересно?» — спросил Пашка. Аркаша показал под ноги и Алиса поняла, что для него песчинки на тропинке были острыми камнями, а никакой обуви у Аркаши не было. «Может, вернешься?» — спросила Алиса. «А завтра что-нибудь придумаем». Аркаша только отмахнулся. «Он прав», — сказала Алиса. «Нужно человеку привыкнуть». Они стояли у кабины и смотрели, как человечек ростом со спичку медленно уходит от них, поджимая ножки, потому что идет босиком по острым камням. Аркаша остановился, запрокинул голову, посмотрел на друзей. Видно, они показались ему не настоящими существами, а порождениями страшного сна, и он махнул рукой, чтобы они уходили. Конечно же, они не ушли. До прудика, на берегу которого стояла коробка из-под ботинок, было метров 30-40. Надо было идти по тропинке до отверстия в живой изгороди и там, свернув направо, идти вдоль нее, пока земля не начнет снижаться к пруду. Что за дорога? Полсотни шагов! 10 секунд бегом! Но не для Аркаши Сапожкова, отважного путешественника, которому еще идти и идти, пока он достигнет убежища. «Я теперь понимаю», — сказала Алиса. «Что значит человек — царь природы?» «А что?» «А то, что я могу пойти пешком через лес даже ночью, и все животные уступят мне дорогу». «То ли уступят, то ли нет», — ответил Пашка. «Кабан может по глупости не знать, что ты царь природы. Волку об этом не рассказали, а медведь болел, когда это проходили». «У тебя столько же шансов встретиться в дачном лесу с медведем или кабаном, как и с бенгальским тигром», — сказала Алиса. Тут она увидела, как большая стрекоза, что не спеша летела мимо, обнаружила что-то впереди и пошла снижаться над тропинкой там, где шагал Аркаша. Алиса не выдержала и рванулась вперед. Стрекоза испуганно взмыла в небо, а она в несколько прыжков достигла забора. Аркаши нигде не было видно. «Пашка!» — закричала Алиса. «Он пропал!» Она выглянула за изгородь. Тоже пусто. Может, Аркаша спрятался в траве? Пашка не догонял ее. Он стоял в 10 метрах сзади. «Просто чудо!» — сказал он. «Что Аркаша остался жив! Нет ничего опаснее для человека, чем стадо взбесившихся слонов!» «Что ты имеешь в виду?» — спросила Алиса. «А то, что тебе надо медленно и осторожно вернуться обратно и научиться глядеть под ноги! Твое счастье, что Аркаша успел отпрыгнуть в траву, когда ты пробежала рядом с ним!» «Что ты говоришь?» — испугалась Алиса. У нее коленки ослабли. «Неужели так могло быть? Значит, Аркаша еще шел по тропинке. А она думала, представляете, она в самом деле могла наступить на друга!» На цыпочках, пошатываясь от страха, Алиса подошла к Пашке и остановилась в 2 шагах. И тут она увидела Аркашу. Он стоял на самом краю тропинки и при виде Алисы поднял кверху кулачки. «Прости, Аркаша!» — сказала Алиса с чувством. «Я испугалась, что на тебя стрекоза нападет!» «И решила, лучше сама затопчу, чем врагам отдам!» — добавил Пашка. Алисе хотелось плакать. Она присела на корточки перед Аркашей, чтобы разглядеть его лицо. Рот Аркаши раскрывался, но писк был неразличим. «И не пытайся понять!» — сказал Пашка. «Представляешь, как мало воздуха умещается в его легких! Не из чего образоваться звуку!» «Давай отнесем его до коробки!» — взмолилась Алиса. «Не теряй присутствие духа!» — возразил Пашка. «Если ты начнешь в такой форме проявлять заботу о друге, то я обещаю, что сам отнесу тебя в коробку, когда подойдет твоя очередь!» «Как так отнесешь?» Алиса выпрямилась и гневно поглядела на Пашку. «Возьму двумя пальцами!» Пашка показал ей, как возьмет ее. «И подниму воздух и понесу, а ты будешь болтать ножками, макаронками!» «Ты только посмей!» Алиса кинулась было на Пашку, чтобы научить его манерам, но вспомнила, что где-то под ногами прячется несчастная Аркаша, и замерла, как громом пораженная. Аркаша поглядел на друзей, теперь чужих и опасных чудовищ, будто заколдованных страшным волшебником, и быстро зашагал дальше, надеясь, видно, что у них хватит сообразительности больше за ним не ходить. Они постояли на тропинке, глядя, как Аркаша дошел до изгороди, миновал ее, повернул направо и исчез из глаз. Сколько это заняло времени, трудно сказать. Может быть, 3 минуты, а может и все 15. «Пошли на веранду», — сказал Пашка. «Он обещал дать нам сигнал, когда устроится». «Нет, погоди минутку». Алиса сошла с тропинки, пробежала по траве к изгороди и встала на цыпочки, чтобы заглянуть поверх нее. Пашка последовал за Алисой. Оттуда, где они находились, был виден прудик, поросший травой склон и стоявшая там коробка из-под ботинок. Вот показался и Аркаша. Не глядя по сторонам, он шел по тропинке, которая казалась ему широкой дорогой. Он немного прихрамывал и опирался на копье, которое Алисе недавно служило всего-навсего булавкой. Идти ему оставалось немного. Уже начался спуск к пруду. Не доходя до коробки, Аркаша остановился и стал сверху глядеть на пруд. Его первое путешествие заканчивалось. «Ну что, пошли домой или посмотрим?» — прошептала Алиса. И в этот момент Пашка вскочил на ноги и отчаянно закричал: «Беги, Аркашка!» То ли Аркашка услышал крик Пашки, то ли сам почувствовал опасность, но он отчаянно прыгнул в сторону. Только тогда Алиса поняла, в чем дело. Над местом, где только что стоял Сапожков, пронеслась ворона и, не поймав добычу, взмыла вверх. Аркаша кинулся бежать к коробке. Набедренная повязка размоталась и тянулась за ним, как длинный флаг. «Она же могла его унести!» — сказала Алиса. «Точно! Он у нее в клюве бы уместился!» «Пашка!» — сказала Алиса. «Давай этот опыт кончать! Надо вернуть Аркашу!» «Почему?» — спросил Пашка. «Разве случилось что-то неожиданное?» «Но ему грозят страшные опасности!» «Когда я пойду на его место, мне тоже будут грозить опасности!» «Вот я и говорю!» «Ты свободный человек! Тебя никто не уговаривает уменьшаться!» «Я не о себе думаю! Вы с Аркашей такие неосторожные!» «Если ты про ворону, то мы с Аркашей это обсуждали! Надо все время поглядывать в небо!» «Если бы ты не крикнул!» «Если бы я не крикнул, он бы все равно успел! Я его знаю! И не забывай, что он вооружен!» «Ты имеешь в виду булавку?» «Это оружие не хуже любого другого!» Разговаривая, они поглядели на коробку. Аркаша добежал до нее и обернулся. Он помахал рукой и исчез в отверстии. Видно было, как он закрывает за собой картонную дверь. «Все!» — сказал Пашка. «Представление закончено!» «Тогда бежим в дом, сейчас будет связь!» В комнате на столе стоял передатчик, сделанный азимовцами. В нем уже загорелась зеленая лампочка. «Центр на связи!» — крикнул Пашка, подбегая к приемнику и включая вызов. «Вы зачем за мной следили?» — послышался тонкий голосок. «Если бы не следили, тебя бы ворона склевала!» — сказал Пашка. «Я ее и без тебя видел!» — сказал Аркаша. «Я очень прошу, не подглядывайте, а то я себя человеком не чувствую!» «Ладно, обещаем!» — сказал Пашка. «Только и ты веди себя осторожнее, не высовывайся!» «Тебе удобно? Не холодно?» — спросила Алиса. Она подумала. «Мы разговариваем, будто Аркаша, по крайней мере, в Гималаях. А ведь можно выбежать из дома и поглядеть на него». «Я специально ушел сюда», — пропищал Аркаша, «чтобы мне не задавали глупых вопросов. Скушал ли я кашку? Надел ли я пальтишко?» «Ты получше дверь закрой», — сказала Алиса, сделав вид, что не услышала его слов. «Мало ли, какая змея заберется!» «Змеи, по крайней мере, не дают советов», — сказал Аркаша. «До связи!» «А когда будет связь?» «Связь будет утром 8:00», — последовал ответ. «И попрошу меня не беспокоить». «Погоди, не отключай!» — попросила Алиса. «Ты расскажи нам, как ты себя чувствуешь, ну, как ты все видишь!» «Это очень интересно», — сказал Аркаша. «Сама вскоре узнаешь, ведь нельзя же слепому рассказать про то, как выглядят цветы!» «Тебе не холодно?» «Ты опять за свое!» — послышался гневный ответ Аркаши, и связь прервалась. «Он прав», — сказал Пашка. «Я даже не знал, что в тебе такой сильный материнский инстинкт». «Я просто беспокоюсь». «Вот именно! В этом разница между мужчиной и женщиной. Мужчина хочет побыть в одиночестве, а женщина хочет все время давать указания». «Пашка, это нечестно». 12 лет, Пашка! Если меня не съест комар, то стану Павлом Николаевичем! И как старший!» «Ты старше меня на 1 месяц!» «И как старше утверждаю! Через неделю ты сама окажешься в травяном царстве и увидишь, что все опасности сильно преувеличены! Знаешь почему?» «Потому что ты переживаешь за Аркашу! Когда переживаешь за другого, опасности всегда увеличиваются в 10 раз!» «Я пойду поставлю чай», — сказала Алиса. «Иди, только не думай при этом, какой Аркаша бедненький, потому что у него нет сладкого чая. Скоро он вернется и выпьет сразу 20 чашек». Когда Алиса через 10 минут принесла чай, Пашка лежал на диване и читал старый латино-русский словарь. В последнее время у него появилась идея побывать в Римской империи. Он прошел к столу и взял чашку, не отрываясь от книги. Алисе пить не хотелось. Она смотрела на лес, в котором песчинкой затерялся Аркаша. «Я знаю, чего тебе хочется», — вдруг сказал Пашка. «Чего?» «Тебе хочется тихонько сбегать на берег прудика, открыть крышку коробки из-под ботинок и поглядеть, как там маленький Аркашенька спит на кусочке ваты!» «Хочется», — призналась Алиса. «Мне за него страшно». «Хочешь погладить его пальчиком?» «Нет», — сказала Алиса, — «не хочу». «Ты что будешь делать?» «Ты же видишь! Я занимаюсь латынью!» Но Пашка Алису обманул. Он забрался на балкон 2-го этажа, взял старый бинокль, с которым дедушка Аркаша служил на флоте, и смотрел оттуда на прудик и коробку из-под ботинок, чтобы с Аркашей ничего не случилось. После ужина Алиса и Пашка по очереди осторожно подбирались к изгороди и глядели из-за укрытия на коробку. Они видели, как Аркаша выходил к прудику, как на него напали комары и он, отмахиваясь, убежал от них и спрятался в коробке. Тогда комары накинулись на наблюдателей. «Больше он сегодня не выйдет», — сказал Пашка, отбиваясь от комаров. «Значит, и мы с тобой можем спать спокойно», — сказала Алиса. Они вернулись на дачу, но спать не легли, а долго разговаривали, смотрели видик, потом провидеофонили своим домашним, как будто жили на полярной станции. Симферопольская бабушка грозилась приехать утром с пирожками. А перед сном Пашка все же вызвал Аркашу. «Помощь не требуется?» — спросил он. «Спокойной ночи!» — сказал Аркаша.